хлопнуть дверью, а ведь и выйдет у мерзавца. Невольно восхитился Лубе, и тут же поправился, могло выйти. Ему, повод удалиться в Африку, а нам, головная боль, некий подлец. Несмотря на нелестные эпитеты, президент настроен вполне благодушно. Желание русских кантонов максимально осложнить для Российской империи ситуацию на политическом поле логично, закономерно и, пожалуй, исторично. Сыграли изящно, не переходя негласных, но достаточно жестких рамок политической подковерной борьбы. Так чего ж обижаться, энда ведь придется отойти от роли арбитра и подыграть Георгу в этой партии, озадачился он, раскуривая погасшую сигару. Пусть провокации имели место быть, но ведь первыми начали никак не кантоны. Да и удалить из Парижа одного человека много проще и дешевле, вздохнул президент, вспоминая о невероятных суммах, ежегодно оставляемых русским дворянством в Париже. Если же репутацию русского дворянства скандализировать в глазах французского обывателя еще больше, то этот источник может сократиться весьма существенно. А что еще хуже, ряд контрактов окажется под большим вопросом. А ведь придется с Георгом договариваться, меланхолично констатировал президент Французской Республики. Вот уж действительно, возмутитель спокойствия. Глава 5. Права и свободы, выдохнул я, сминая газетную страницу в тугой комок, а потом еще, ГХМ. Глухо кашлянул Матвеев, не вынимая изо рта пустую трубку. Не злись, Егор. Понятно, что дума это будет чем-то опереточным. Но хоть что это, понимаешь, как и никака, а трибуна люду. Трибуна, усмехаюсь и бросаю комканную газету в корзину для бумаг, сколько красивых слов, а толку. Ты, Егорушка, и вправду не понимаешь ХМ. Отложив трубку, Матвеев посмотрел на меня с видом учителя, взирающего на нерадивого тупоумного ученика. Да все я понимаю, взрываюсь криком. Хрена, заорал командир в ответ, лупанув кулаком по столу, обидели ребеночка, не дали все пряники на ярмарке. Так, думал, вот так сразу тебе, на блюде все, ашиш. Он ткнул мне под нос увесистый кукиш с толстым желтоватым ногтем. Вот такой вот, токмо царский. По кусочку, по шажочку, по чуть, выплевывал военный атташе, зубами выгрызать права и свободы будем кровью поливать. Свой ли, царевой ли внял, думай, ему не понравилось, ишь. Вскочив со стула, Матвеев закружил по своему кабинету, как хищник в клетке. Мне может тоже не нравится, а куда деваться, хоть какая-то трибуна, возможность высказаться. Шажок, власти устроили политический террор, заорал я в ответ, и что вот так вот все. Да, развернулся командир на пятках, обжигая яростным взглядом, так, смягчение приговоров, помилование и давление, выгрызать будем, шантажировать, покупать чиновников, продавать, красть, амнистия, нависнув надо мной, проговорил военный атташе, большая часть восставших, понимаешь, большая, ты хоть понимаешь, какая это победа, и это сделали мы, и народ знает, будет знать о нас, а не о царской милости. Столько слов Лубе наговорил, меня начало отпускать, и настроение из яростного стало пасмурно-дождливым, чуть не до слез. Ему по должности положено, усмехнулся Матвеев угрюмо, да и что думаешь, вот прям такой туз козырный в руках у тебя был, шиш, залупа еврейский кусок. Французам не хотелось нагнетания, почти спокойно сказал военный атташе, усаживаясь на стул, и всего-то, можно сказать, с учетом имеющегося, нам навстречу пошли, а ванец выдали, сощуриваюсь хмуро. Ева, невозмутимо кивнул собеседник, и я чего-то не пойму, ты чего жалуешься, хотел из Парижа в Африку, и пожалуйста, со всем уважением и реверансами, с выгодами, скажешь, нет, прав ты, Ильич, откипятился я окончательно, со всех сторон прав, но, ясно понятно, кивнул он, не дождавшись продолжения, хотелось всего и сразу, так, да в уши небось надудели так, что вот прям все блага земные за обещание не скандалить больше господ российских помещиков, оно, выдыхаю тяжко, так-то оно понимаешь, сильно опосля уже, что ничего такого экстраординарного и не пообещали, а все то же, что им не гоже, просто в обертке покрасивши, да все равно кажется, что не по букве, а по духу должно, по картинке, перед глазами нарисованной, это да, крякнул Матвеев, здесь ты опростоволосился. Цыц, я тебя не виню, Лубе сладкоречив, недаром Эвана куда влез, что я, сам, что ли, за ручку ухватит и держит, яко парень девицу, а, да улыбка, морщинки лучиками, да словеса подбирает, куда там сказительницам, Ну что, отошел, отошел, навалилась апатия. Ты, Егор, вот что подумай, усмехнулся военный атташе, набивая табаком трубку. Сколько времени прошло с начала англобурской, ась, а сколько сделано, государство русское, начал он загибать пальцы, да с союзниками какими-никакими, хреновыми, говно на палочке, а не союзники, ясен-красен, кивнул он спокойно, тая под усами усмешечку, когда это союзники другими бывали, при наличии хоть каково у Мишки, это только у нас цари-батюшки за одобрение европейской кровушкой русской любой пожар норовили залить, да не жалеючи, в Европах такие дурни давно уж перевелись, на волоске кантоны висят, перекосившись, делюсь наболевшим, я, веришь ли, даже союзникам из буров не вполне доверяю, так-то, а-а, протянул Матвеев, слона-то девять ты и не приметил, вот, подчеркнул ногтем нужные строки, он протянул мне документ, так облегчение визового режима для представителей крестьянского и мещанского сословия, голос у меня сорвался на фальцет, и Ильич кивал с улыбкой кота, довольного злой Шкодой, с большими оговорочками, ехидно протянул он, ну то есть так они думают, а на деле, вон очти далее, так, така, при наличии родственников и гарантии финансовой поддержки, я неверяще уставился на Матвеева, расплываясь в улыбке, это же, да, он пыхнул дымком, эти-то псы царские, по себе людей судят, им же все дай да дай, а слова на они и знать не знают, нет у них понимания христианской души, у суки таких, это еще сильно несвободный выезд, кусаю губы, норовящие растянуться, но уже куда как, надолго ли, перебил командир мой восторг, сам понимать должен, не мальчик, полгода, много год, и опомнится суки, прикроют калиточку, а до тех нужно вытащить как можно больше народишку, да порукостей и поголовостей, это кто ж такой яйцеголовый такую казуистику юридическую в договор завернул, восхитился я, перечитывая еще раз сложно завернутые строки, яйцеголовый, это, да понял, перебил усмешливо Матвеев, яйцеголовый, ишь, он и правда хаем, лысенький да головастый, яйцеголовый, ха, Ульянов, ну, тот, помню, как не помнить, ну вот, военный атташе окутался табашным дымом, не один он, ясно-понятно, вся фракция точнее, там вся заковыка была не в том даже, что придумать, а в том, что пропихнуть, а у этих дружки-приятелей университетские да гимназические, ну и это сочувствующие нашлись, впихнули каким-то хаем, боком, хитро, а мы, навстречу пошли, чего ж еще, пожал плечами Матвеев, раз уж такие ушлые, пусть политической деятельностью в кантонах занимаются, хаем, чего не так, уставился на меня командир, да так сам не пойму, вертится в голове что-то, а уцепить мыслю ногтями никак не выходит, а бывает, так что, не против, да с чего бы, удивился я, дельные вроде, так посмотришь, чистоплю и интеллигентские, а в летнем восстании знатно отметились, бурж, а, единственное, марксистов у нас многовато становится, их бы разбавить, а, разбавить, говоришь, Матвеев чуть задумался, всякой твари по паре в кантоны запустить, вроде того, облегчим визовый режим всяким там активистам, чтоб перекосов не было в левую политику, хм, я хоть и социалист, поясняю свою точку зрения, но считаю, что в государстве должны быть представлены все точки зрения, так как-то, здоровее общество будет, ну и до кучи, люди образованные, да с убеждениями, глядишь, а и потянутся, да и спокойней будет для союзников, сам понимаешь, для янки социализм, но шострый, да и германцы не так, чтобы вовсе доброжелательно, кхе. Подавился дымком военный атташе, с этой стороны я на проблему не глядел, КХМ, Ильич, а чего ты мне сразу текст договора не ткнул, опомнился я, орали тут, как два лося во время гона, а ты дал, удивился он, зашел с газетой, скомкал ее, и ну истерику устраивать, вот я и не сразу опомнился, да и сам на взводе, чего уж греха таить, ну, вырвался, угум, когда отъезжаешь, да не гоню, но и сам должен понимать, что не стоит тебе задерживаться в Париже, ну дня три, прикинул я, дела в Лебурже и посольстве сдать, потом банкет в посольстве по случаю отъезда, банкет да хоть в Клозери делила, уже как частное лицо, и все пожалуй, а нет, в Лебурже с сотрудниками надо будет, и вот теперь, точно все, три дня, Матвеев склонил голову на бок, немало, в натяг, но хватит, в посольстве Луначарского сходу на свое место натаскивать стал, так он без раскачки потянет, в Лебурже я де-факто главный конструктор, а идеи идеек, запатентованных помню, предупредил я очевидный вопрос, на 2 года вперед накидал. Ну и так, в последние пару месяцев почти все управление на замов свалил. Банкет в посольстве на себя возьму, военный атташе сделал у себя в бумагах пометку, здесь не переживай. Клазери делила вот здесь, пожалуйста, с временем поточнее определись. Думаешь, будут провокации, будут или нет, пожал плечами Ильич, но ведь возможны, рассадим там с полдюжины наших, и ты как смотришь на то, чтобы катакомбную братью пригласить, активистов, только за, хорошие парни, чего ж не пригласить, ну и славно, Матвеев сделал пометки в ежедневнике, все, да пожалуй, что и да, киваю задумчиво, привязанности в Париже у меня есть, но они не вполне хаем, сердечные, обойдутся, да. Остановил он меня у дверей, Анатолий сейчас пробивает возможность помогать жертвам политических репрессий в империи, ты как, в деле, а конкретней, а черт его знает, пожал Матвеев широкими плечами, я же говорю, пробивает, но не как раньше, окольными путями через пятые руки, а предварительно через официальные организации, думу, оживился я, это было б здорово, сразу своих людей прорекламировать можно было б, через думу, через Красный Крест, может еще чего, как выйдет, лишь бы вышло, трижды сплюнув, трижды стучу по косяку двери, народу поддержка нужна, да и живая пропаганда выйдет, думаешь, не запретят с помоганием, не попробуем, не узнаем, философски отозвался командир, бурлящая толпа художников, поэтов, писателей и тех, кто мнит себя таковыми, в Клазери делила сегодня как никогда велика и именита, если можно так сказать о людях творческих, многим из которых признание приходит после смерти. Все друг друга знают, если не лично, то как минимум имеют общих друзей и знакомых, а потому нравы самые непринужденные. Суфражистки, встряхивающие руку по-мужски энергично и тут же утонченные дамы, и рядом, муза иногда очень сомнительных, а порой и недвусмысленных моральных качеств и профессий, гетеры, дамы полусвета, содержанки, и многие, черт побери, талантливы, но ничуть не меньше истеричек, мнящих о себе пустеньких творческих личностей, мстительных и подлых, разные, очень разные, мужчины тоже разные, и порой хочется вымыть руки, но, гляжу на Гиема и Жида, на Пруста, вспоминаю поведение боевых пидорасов в Порт-Саиде и пусть их живут как хотят, есть друзья, враги и все остальные, а какого они пола, возраста, религиозных и иных предпочтений, плевать, много социалистов, в том числе и русских, знакомлюсь наконец с Ульяновым, но по недостатку времени походя, только и успел пригласить его в кантоны и Дурбан, обещая самое искреннее гостеприимство, а жена у него да штучка, правда, несколько неухоженная, ну да это почему-то общая черта для многих революционерок, Пабло расстроен искренне, от всей души, как это бывает у южан, не самые глубокие моральные принципы у человека, но друг он хороший и искренний. Тяжко бедняжке, отшучиваюсь от набившего оскомину вопроса, прилетевшего из толпы, и снова рукопожатие, объятия, поцелуи, искренние и не очень слезы. Причина моего отъезда хранится как бы в тайне, но это же Франция. Знают далеко не все, но что уезжаю я потому, что на Лубе надавили Романовы, уже просочилось, притом из источников, близких французскому правительству. Отмалчиваюсь и отшучиваюсь, подтверждая подозрения. Друзья, друзья, перекрикиваю гам, я очень рад, что все вы здесь собрались проводить меня. Думается, встречаемся мы с вами не последний раз, и, возможно, не только в Париже. Жду вас в Дурбане. А сейчас, оборачиваюсь и киваю Саньке с приятелями-музыкантами, и дайте мне номер люкс в Гранд-отеле Риц. Я этого не хочу. Драгоценности от Cartier. Мне этого не хочется. Дайте мне экипаж. Что мне с ним делать? Папа-ла-па-па-па. Подарите мне персонал, что мне с ним делать, небольшой замок в Невшитель, это не для меня, подарите мне Эйфелеву башню, что мне с ней делать, https://www.youtube.com/watchwakinggoosebumps, я хочу любви, радости, хорошего настроения, и ваши деньги, меня не осчастливит, я хочу умереть с чистой совестью, так, давайте, я вам открою мою свободу, забудьте, в таком случае, ваши стереотипы, добро пожаловать в мою реальность. Мне надоели ваши хорошие манеры, это слишком для меня, я ем руками, и я такой, какой есть, я громко говорю и я откровенен, извините меня, кончено лицемерие, я сваливаю отсюда, мне надоело слышать шаблонные речи, посмотрите на меня, в любом случае, я на вас не сержусь, я вот такой, какой есть. Я вот такой, какой есть. Я хочу любви, радости, хорошего настроения, и ваши деньги меня не осчастливят. Я хочу умереть с чистой совестью. Так давайте, откроем мою свободу. Забудьте в таком случае ваши стереотипы. Добро пожаловать в мою реальность. Я хочу любви, радости, хорошего настроения, и ваши деньги меня не осчастливят. Я хочу умереть с чистой совестью. Так давайте, откроем мою свободу. Забудьте в таком случае ваши стереотипы. Добро пожаловать в мою реальность. 10. Уже садясь на пароход, слегка нетрезвый и провожаемый едва ли не всеми гостями, я заметил чуть в стороне от толпы Евгению Константиновну с детской коляской. Глава 6. Устал, как гончий конь, пожаловался Блишман супруге, скидывая пыльник на руки чернокожему слуге и касаясь губами подставленной щечки Эстер. Не Кнессет, а какой-то дурдом, и я таки не пойму, я за главврача, потому что согласился на это, да, или таки за главного достопримечательного Наполеона, красу и гордость больницы. Милый, ты в любом случае задай гордость, ответила дрожайшая супруга очень уверенно, и даже если твое да в палате, то это главное место психбольницы. Где ты, там и да, сердце мое, умилился Фима, потянувшись губами к губам любимой. На присутствующих слуг они быстро приучились не обращать внимания, считая их не то чтобы за предмет мебели, но и не так, чтобы нет. Сердце и все, шо поверх, будет потом, хихикнула так кокетливо, отпрянув на мраморном полу холла с грациозностью бегемотика в брачный период, и приложив к губам супруга пухлый пальчик, а сперва мой усталый и пропотелый рыцарь примет ванну после грязного Кнессета, и немножечко нафарширует свое пузико вкусными вкусностями. А может, Фима галантно повел носом и сделал глазами интересные намеки, отчего у супруги интересно зарозовело лицо. Между ванной и пузиком будет немножечко восточного разврата. Был разврат, и даже два раза, чем Блишман немножечко не на шутку загордился. И был ужин с обстоятельной фаршировкой пузика, отчего он еще не начал чувствовать себе рибайфиш, но уже пришло немножечко понимания за нее. Что же хотят эти шлемазлы на этот раз? Делая мужу приятно интересом к делам, поинтересовалась Пери его сердца. Как всегда, милая, прочавкал тот аппетитно, денег, чтоб им было хорошо и сразу, но отвечать за это надо было другим, чтоб мы так жили, как они об нас думают. Всплеснула пухлыми руками Эстер, и многочисленные ее кольца и браслеты, украшенные драгоценными камнями ценой в линкор, блеснули согласно. Еще немножечко. Фима показал это немножечко облизанными пальцами, раздвинув их на расстоянии втиснутого патрона, подождать, и будем совсем да. Не тогда, как Николай и господин Балетта, но только за нашей большой скромностью. А что мешает нам за такое светлое совсем да, поинтересовалась супруга после короткой паузы. В кротких глазах ее мелькнули отголоски грозы в сторону тех, которые против ихнего да, люди, воскликнул патетически супруг, которые есть. Они не те, а которые надо, их нет. Мужественно и отважно расправляясь с едой, Блишман привычно проговаривал супруге события дня, проблемы и мысли, делясь сокровенным и важным. Слишком многие хотят за гешефт, немножечко невнятно жаловался он, обгрызая мясо с бараньего ребрышка, и мало заработать. Я им показываю, где и как можно сделать деньги, лишь приложив немножечко голову и руки, а они совсем не хотят за руки, и скажу тебе самое страшное, не слишком да и за голову. Ой вей, покачала головой супруга, сделав грустно глазами, а если русских, подхватил Фима, изучивший ее за много лет, думают за да, а вот русские как-то не очень. У русских, продолжил он без прежней экспрессии, не всегда получается хорошо прикладывать голову, но руки они готовы стирать до самых костей. И как это лечить у нас, поинтересовалась супруга, подвигая ему соусницу. Если б я знал. Фима широко развел руками, и соус с ребрышек отправился в полет. «Русские не слишком хотят», — продолжил он, — «а если и соглашаются на да, то получается не гешефт в пользу нашего народа, а нормальное предприятие в общую пользу. Я таки понимаю, это самое лучшее да, что можно ждать от русских», — задумчиво констатировала драгоценная супруга, а кафры. Блишман пожал плечами, дожевывая. «Копать таскать они могут, но нужно стоять рядом с палкой». И я таки скажу, шо не просто стоять, плантацию делать, дорогу равнять, таскать что-то, и на этом почти все. А наши, ну сплошные гешефтмахеры, даже если за честное ведение дел. Дома, сапожником был из не самых, распалялся он, а приехал сюда, и сразу белым сахибом себя чувствует. Ты, может, воевал за эти земли, или имеешь капитал, светлую голову и большое умное знание? Нет, поц ты тогда, а не сахиб. Фима, дождавшись паузы, вбила супруга свой клин в разговор. Ты помнишь, сын рассказывал нам за золотую лихорадку в Калифорнии? Ну, Фима перестроился на новое не только лишь сразу, а с некоторым скрипом. Таки да, ага, это когда больше всех заработали не золотоискатели, а те, кто снабжал и торговал их. Ага, он ушел в мысли, не забывая фаршироваться, но уже медленно и с паузами, а потом пришли большие капиталы, и шахты стали принадлежать им. Ты это хочешь сказать? Таки да, уверенно сказал супруга, не вполне понимая ход мыслей Фимы. За много лет изучил не только он ее, но и ровно наоборот, и знала, когда и что надо поддакнуть, когда поднеткнуть, а когда перебить интересной историей. Золотце, умилился супруг, улыбаясь подливной улыбкой, шоп я без тебе. Нужны люди в сильных количествах, и еще больший ажиотаж, а дальше они уже сами. А мы будем снабжать и торговать, оставаясь в сторонке, гордо выложила Эстер, но попала не так и не туда. Так что Фима хоть и выразил свой восторг, но как-то вяло и без огонька. Люди и ажиотаж, Блишман попеременно кусал то персик, то нижнюю губу до самой щетины, думая о важном. Тряхнув головой, он выбросил до поры эту проблему, сосредоточившись сперва на ужине, потом на супруге, а потом на еще раз перекусить. Проснувшись среди ночи, он долго лежал, глядя в потолок и слушая стрекот цикад за окном. Мысли домкратом распирали умную голову, и не так, чтобы и очень радостные. «Заселять Иудею надо срочно», — тихохонько пробормотал он, и Эстер заворочилась на простынях, потревоженная шепотом. Нашарив мужа, она закинула на него сперва руку, а потом, для пущей надежности, и ногу, и засопела умиротворенно. Срочно. Набатом била в голову, и лезли всякие мысли и намеки на них. Планы Вильгельма на Иудею грандиозны, и хотя дальнейшее включение ее в состав Германской империи не вызывало у Блишмана очень уж яростного энтузиазма, если только не на правах очень-очень большой автономии, то вот необходимость осваивать необъятные просторы, притом как можно быстрее, понималось и принималось премьер-министром Иудеи очень горячо. К великому его сожалению, у других людей были другие планы, многие из которых сильно вразрез. Это только на словах можно фу на Ротшильдов, а когда они фу на тебе, это очень даже ураган. Нет, Блишман не жалел о демонстративном разрыве с ними, потому что как ни проглядывал он аналитически возможные варианты, но именно шо его, Фимы, там не находилось, ни в равных партнерах, не в младших, и даже сама Иудея становилась под вопросом, по крайней мере, как государство, а не территория, принадлежащая Ротшильдам. А жили бы там евреи в значимых количествах, или кто другой, большой вопрос. Переселение и даже сама агитация в пользу Иудеи пробуксовывали от того не так, чтобы вовсе на одном месте, но где-то рядышком, ибо противодействие по всем фронтам. Чуть-чуть Соединенные Штаты облегчили въезд сугубо для них, чуть-чуть, Аргентина и Канада, и этих чуть набиралось не так уж мало, так что в светлых еврейских головах надвигалось головокружение от успехов и возможности выбора. Главы и представители общин надували щеки, торгуясь за условия и привилегии, желательно лично для них, и обязательно при том, деньгами. Свое веское договорили цадики и раввины, которые всегда имели свое мнение, и никогда не стеснялись навязывать его другим. Фима пытался считать их требования в столбик, но цифры и условия приближались к бесконечности. Даже если он пустит все свое состояние на обеспечение чужих хотелок, то его не хватит несколько раз, и притом сильно. Оплатить переезд, ладно так они еще и шекели возвращать за него не хотят, ни в кредит без процентов, ни работай где надо. А условия? Каждый второй мнит себя плантатором, и хотит готовых негров с плантацией, притом непременно так, чтобы приехать, и опа. Чуть-чуть только доделать под свое надо, и всю жизнь, не делать ничего до самых внуков, которым-то же нет, которые не вторые, те хотят или места в правительстве, или привилегии по торговле, или шахты всего сразу. Самые скромные представители общин, делегированные в Иудею, требуют хоть какой-то обустроенности быта, дорог, школ, медиков, ну и разумеется, подъемных, едут в массе не сюда, а оттуда. Спасаются от долгов уголовного и политического преследования, ну и вообще проблемные. Одесса на фоне этих, золотой фонд практически, хотя ведь на деле, ну совсем ни разу. А сколько их? Раз-два, и кончились остальные еще хуже. Нет, Поправил он себя мысленно, не самый золотой, а просто, первые, не в неизвестность ехали, а к нему, к Фиме, к родственникам, знакомым и друзьям, которые, таки да, уже с перспективами, планами на будущее и какими-никакими, а связями. Ну а потом уже, после разгрома Одесского восстания от безвыходности, потому что альтернатива, военно-полевой суд, и в лучшем случае, каторга. И то половина в Дурбане осела, энда, а русские, едут, пробормотал он и с тревогой покосился на супругу, но та сладко спала. Почему? А потом вспомнились рассказы Шлома, то бишь Егора, и стало немногим понятней. Потому что у русских, еще хуже. Да, нет притеснения по национальному и религиозному признаку, и, все. Зато есть такая же де-факто черта оседлости, выкупные платежи, исправники, попы, им рущие по весне дети, русских нигде не ждут, дошло до него, нам нигде не сладко, но иудейские общины есть таки в большинстве стран, и куда бы ни переехал еврей, ему везде хоть чуть-чуть, но помогут. Очень часто это всего лишь иллюзия помощи, но, Фима выдохнул прерывисто, и Эстер заворочилась во сне, у русских нет и этого, нет и никогда не было значимых общин за пределами Российской империи, и не было даже самой возможности покинуть ее. А ведь если вспомнить потомков дезертиров, оставшихся во Франции после наполеоновских войн, то и нельзя сказать, что не хотели. Солдаты бежали к кавказским горцам, к персидскому шаху и османскому султану, куда угодно от царя-батюшки. Как сейчас, в Африку, где их ждут, и больше, нигде. А у нас иллюзии, пробормотал он совсем тихо, и кажется, что можно подождать еще чуть, и тебе предложат условия их получше. А если немножечко поторговаться, то и совсем хорошие, не в Африке, так еще где, не так денежно в перспективе, зато цивилизация, и безопасно уже сейчас. А потом пазлы в его голове сложились, и Блишман с ужасающей ясностью понял, что если он хочет видеть Иудею государством, а не территорией, ему нужны люди, ее заселяющие, и не когда-нибудь потом, а прямо сейчас, люди, которые поедут в голое поле, готовые корчевать в джунгли, воевать с британцами и всем миром, накрепко вцепившиеся в кусок африканской земли, их земли, люди, которым некуда возвращаться и нечего терять, а потому, чем хуже, тем лучше, судорожно сглотнув, прошептал Блишман, и перед глазами его встали, убитые во время погромов соплеменники, пока еще живые. Глава 7. Лабиринт Минотавра какой-то, остановившись на покурить, сплюнул раздраженно Коста, вконец отчаявшись отыскать коллегу в путанных двориках, коридорах и комнатушках Кнессета. Перехваченные депутаты и чиновники охотно делятся информацией о возможном местоположении Хаима, но то ли играют в Сусанина, то ли путают право и лево, и русские со своим. А еще эти строители, будь они неладны, там коридор перегородили, здесь дверь в стене из самана прорубают или наоборот, закладывают. Раз обошел, два, и стоишь, как дурак, снова потерялся. Кнессет разрастается подобно раковой клетке, выпуская метастазы во все стороны разом. Клети, клетушки, внутренние дворики, открытые и закрытые переходы в залы заседаний, министерства и ведомства. В лучшем стиле трущоб арабского Востока. Так получилось. Никто толком не знает, как должно функционировать правительство, и получается одна сплошная импровизация на бегу. Анархический хаос, в котором только начинает выкристаллизовываться будущее правительство Иудеи. Уже есть премьер-министр и гражданская администрация, она же военная, и на этом все. Портфели еще не созданных министерств делятся между группировками с учетом военных заслуг, родственных связей, политического веса в Африке и Европе, и, разумеется, религиозных течений. Решения принимаются простым большинством голосов и перевесом политических сил, но если кто-то считает иначе, он может подкрепить свое хотение деньгами в бюджет. Кажущаяся анархия, тщательно просчитанная Блишманом, играющимся в демократию ровно в тех границах, которые ему удобны. Решение спорное, но, а куда деваться? Иудея не рождалась в боях, а основана де-факто хотением кайзера, выбившихся из низов боевых офицеров и проверенных войной интендантов с управленцами очень мало. Иммигрантов из Европы и обоих Америк, претендующих на посты в правительстве и армии Иудеи, встречали не то чтобы вовсе в штыки, но откровенно настороженно, а порой и ревниво. Заслуженные, но не всегда образованные ветераны предвзяты, да и как могут быть непредвзяты люди, только что победившие Британию? Они смогли, а вы? К кто такие. Офицерам европейских армий нужно доказывать, что они достойны служить в армии победителей. А еще, перемолоть уставы европейских, американских и русской армии в единое целое, годное к применению здесь и сейчас. И непременно, с учетом боевого опыта африканской кампании, аналогично управленцам и политикам. Грызня. Блишман не участвует в политических баталиях, выступая в роли судьи и арбитра. Правильно или нет, рассудит время, а пока, так, о, приглядевшись и увидев знакомую физиономию, мелькнувшую в дальнем конце коридора, Грек гаркнул, надсаживая горло: «Яков, Яков, маму твою Сару, Либинзон, а, Коста», неуверенно прищурился тот в полумрак, где стоял Одессит. «Шалом, шалом, ты-то что здесь делаешь?» «Дела», неопределенно ответил Грек, пожимая руку. «Ты начальника своего видал сегодня?» «Хаймата, конечно», долговязый контрабандист перехватил поудобнее изрядно вытертую пухлую папку. «Проводить, будь добр», кивнул Коста, выкидывая окурок в окно, «а то боюсь заблудиться». «Я ж как умный», хмыкнул Грек, подстраивая шаг под проводника, здоровающегося на ходу со встречными. Когда мини в командировку направили, взял карту страны, города и Кнессета, и шо ж ты думаешь, не понадобились? Вы их шо, на запутывание врагов выпускаете? А это, отмахнулся небрежно Либинзон, «шалом, Маше, хотели как лучше, а получилось как всегда 11. Замах был на рубь, а шо вышло, ты и сам можешь поглядеть». И все-таки, не отставал Грек, «ну, независимо», дернул плечом Яков, «это времянки. Фима уже сказал свое веское до плану градоустройства, и все эти халабуды будет потом сноситься. Сразу не проще, получается, шо и нет», усмехнулся Либинзон. «Сам-то как, Соня девочку родила», зажмурился Коста счастливо, «красивая в мать, ишь ты, поздравляю». Искренне порадовался старый приятель, который во времена Одессы бывал иногда и неприятелем, а потом случилась война и другое государство, и давешнее неприятельство вспоминается сейчас с умилением и словами «опомнишь, жизнь». Вот, остановился Яков у приземистого длинного барака из самана, вписавшегося в здешнее безобразие с органичностью навозной лепехи, сброшенной вилами с тачки на преющую на задах огорода кучу такого же добра, военное ведомство иудей. «Погодь», остановил он жестом Косту, «секретности все такое, Хаим, Хаим», заорал истошно Либинзон, вспугивая каких-то птах, устроившихся на соседней крыше, «да тебе пришли, Коста, а, сейчас минутку, документы уберу, не то чтоб прям секретность, Калимера», минуту спустя объяснялся Хаим, выпроводив Либинзона с каким-то поручением. «Шалом», отозвался Коста, пожимая мозолистую потную руку, «просто делаю изначальный орднунг», закончил иудей, снимая сохнущую на спинке стула стиранную рубаху и перекладывая ее в сторонку. «Ну, садись, я таки понимаю, Фольксрат Кантонов внял мольбам бедного мини и направил тебе на сверку и координацию, будем вас координировать и сверять», по-своему перевернул Грек, поудобнее устроившись на скрипнувшем стуле и обведя взглядом кабинет. «Малый-то твой где, Маше?» «На тренировке батальона», важно отозвался хозяин кабинета, покосившись на грубо сколоченные полки с личными делами. «Батальона», усмехнулся Коста, «сколько там в морской пехоте иудей? Сотня хоть есть, а, у меня под началом 1500, и почти все ветераны. А у тебя? Дело не в том, сколько нас», жабой надулся Хаим, вильнув взглядом, «а в перспективах, ша». Коста хлопнул ладонью по столу, «Хаим, мы с тобой сколько годиков уже знакомы, так что давай не будем делать друг другу нервы. Лично тебе я уважаю уже давно, и еще больше зауважал после войны. Но сколько таких, как ты, в ваших жидких рядах? Морская пехота иудей», торжественно начал Хаим, кривясь как от зубной боли и пытаясь раздуться много больше, чем позволяет аскетичная обстановка небольшого кабинета, где нет даже телефона. И снова ша. «Хаим, друг мой, я не претендую на формальное главенство в нашем союзе, ты меня понимаешь? Формально ты и мы равны, и так все и останется, по крайней мере, до очередной войны. А пока давай не делить песочницу, потому как мы играемся в разных». «Ой, вей», встряхнув головой, Хаим с силой потер лицо и осунулся на стуле. «Все так плохо?» — поинтересовался Грек после короткого молчания. «Нас меньше 30 000, Коста», мрачно отозвался старый друг, «всего, на всю Иудею, понимаешь, описали вроде». «Да, писали», прервал его иудей, «на заборе вон тоже написано, решили так вот, духоподъемно, преувеличиваем численность и успехи, преуменьшаем неприятности. Не всплывет, по головам считают, в порту, мрачно отозвался Хаим, доставая из стола бутылку и два стакана. Будешь, твое здоровье, твое здоровье, эхом отозвался грек, выпивая крепчайший горлодер, как воду. Это шо же выходит, в Дурбане живет человек или в притории, но если он обрезанный, то вычислите его своим. Здесь я тебе не помогу, подытожил Коста после короткой паузы. Здесь, нет, кивнул Хаим, а вот, встав, хозяин кабинета снял со шкафа увесистую папку, сдув с нее пыль. Здесь, могешь, видя, что грек не спешит хвататься за каку, Хаим усмехнулся кривовато. Просто ситуацию описал, как есть, пояснил он, обстановку в нашей дружной стае товарищей. Кто там против кого дружит, поддруживает и альянсирует. Хаим, взвесив папку на ладони, Коста открыл ее, обозначив начало помогания, и вопросительно уставился на иудейского морпеха. Одна большая политическая жопа, емко охарактеризовал ситуацию иудей, не скажу, шо вовсе уж лишен политических амбиций, и если бы нашелся кто-то сильно хороший и компетентный на мое место, я бы подвинулся. Вот те крест. Ха-хе, мотанул головой грек, давя усмешку. Рувим, осклабился Хаим, ты же вспомнил, он самый. Так шо, так-таки и подвинулся бы, подначил друга грек, приподняв недоверчиво бровь, без восторга и с нытьем, но таки да, уверенно кивнул старый контрабандист, в историю я уже немножечко вошел, и могу входить дальше как первый командующий морской пехоты иудеи, а могу, в морские перевозки и накопление капитала всерьез, а не как сейчас, так что гонор боролся бы в мини с жадностью, и жадность имела бы все шансы. Хаим совсем ни на кого оставить, а я о чем? Хаим развел масластыми руками, показав ненароком пропотелые подмышки старого френча, в теории таки да, а на практике, одна сплошная политика выходит. Я таки понимаю за нее, но не до такой же степени, чтоб сливать уже имеющиеся достижения в угоде политической конъюнктуре. С доказательствами, пожестчил лицом грек, а как же, осклабился Хаим, похлопывая по папке, да не умствование старого мини, а доказательство забылое. Планы-то у них может быть. Он прервался, смачно харкнув в плевательницу. Хорошие, да беда в том, шо хорошести толковость их будет только в том случае, когда и если они получат всю полноту власти. Ты меня не понимаешь, ага, распихать локтями конкурентов, а потом уже устроить светлое, в своем понимании, будущее. Так, иудея, как слабое звено. Потенциально, да, закивал Хаим, отмахиваясь от мухи, норовящей усесться на потное лицо, и подвигая папку ближе к гостю, только распихивание будет вплоть до убийств, чему я совсем не удивлюсь, а планы их на прекрасное будущее прервутся британским десантом. Держусь пока на старом авторитете и одесских знакомствах, но они, суки, тоже на авторитете, только что не нашим. Одесса мама, Коста прикусил губу, решительным жестом забирая папку, ладно, возьму на поглядеть, и если все так, не обижайся, выставил ладони грек. Ты можешь банально ошибаться, с этим-то согласен, да, нехотя выдавил Хаим, сдуваясь на скрипнувшем стуле. Если, выделил Коста голосом, ты не ошибаешься, будем помогать. Есть идеи и идейки, как поднять твой личный авторитет. А все-таки, неужели так плохо? С Одессы чуть не половина здесь, и шо, тебе перестали узнавать в лицо и по авторитету? Да, перекосился Хаим, как от лимона пополам с уксусом. Так-то посмотришь, вроде как вокруг свои да наши, а на деле все сложней. С Европы все больше не вдовы да сиротки приезжают, а либо представители серьезных людей и общин, либо такая отморозь, шо хоть в почетные казаки принимай. Выдохнув, он снова налил себе местного вина и подвинул греку бутылку. Так-то, отпив чуть, продолжил иудей с усмешечкой, наши-то, одесские, все больше семейные, и как люди умные, чуть не в большинстве решили осесть в Дурбане. Так что не в большинстве мы, совсем не. Если в мужчинах брать, то у европейцев перевес, и не самый слабый. Благо, у них единства нет, а так, в Семена Васильевича два раза уже стреляли, понимаешь? Даром что шериф сия иудей. Вот так-так, откинулся Коста на спинку стула, и ты молчал, и Семен, как-то стыдно было, Хаим не поднимал глаза, вроде как не справляемся. Боевые отряды, деловито уточнил грек. Ну так, пожал плечами иудей. Если как бойцы, то не очень, а если как террористы, то каждый второй. А ты ж бога душу, заругался Коста зло, выплевывая слова и чернея лицом. Дебилы, блять, вы, и не смотри так, подумать не могли, что те же Ротшильды могут иметь в Иудее свой козырный интерес. И Фима, поц на премьерстве расхорош, шо мы не помогли бы по старой памяти, а то тухис какой-то, ей-богу, делали войну одни люди, а их потом в сторонку отодвигать, хуй там, в общем, так, могучая рука грека легла на папку, будет ли помощь лично тебе, я пока не знаю, не вскидывайся, а вот этих, гиен европейских, мы точно укоротим. Переведя взгляд на стоящие в углу простецкие ходики с кукушкой, Коста осекся, заболтался, он встал, подхватывая со стола фуражку и отбирая у Хаима обгрызенную галету, пока искал, пока то сё, Егорка в Кнессете выступать будет, пошли, а то опоздаем. Неделю как прибыл Егор, на ходу рассказывал Коста, поспешая за старым другом по извилистым переходам, ну сходу, дела, дела, дела, говорит, разделается с самыми наипервейшими, и смоется далеко и надолго, в Синее море океан, и ругается стихами, из Парижа сбег, потому как забодали, а здесь он в два раза забаданней. В Кнессете, рассчитанном на 120 человек, толпилось как минимум 200 и еще немножечко. Депутаты, члены правительства разных рангов, авторитетные политики, представители общин, раввины, наиболее уважаемые дельцы, военные и репортеры, и, разумеется, случайный люд. Вся эта уважаемая публика беседовала, местами галдела, а местами и вовсе норовила перейти на личности, вплоть до хватания за грудки. Впрочем, она и обстановка, ни разу не парламентская, а так, сарайчик больших размеров, сараище, только что окна большие, через которые заглядывают любопытные, до ряды кресел и невысокая сцена с президиумом и трибуной. Отделка самая простая, штукатурка с синькой, да развешаны не в попад фотографии с примерами героизма времен прошедшей войны, и портреты государственных деятелей Иудеи, чтоб не путался народ. Пахнет штукатуркой, пылью, потом... табаком и алкоголем, едой и больными зубами, одеколоном и ваксой. Привоз. Выкнул Хаим, ввинчиваясь в толпу безо всякого стеснения и чувствуя себя так хорошо и по-родному, как только может чувствовать одесский жит в родной стихии. На ходу он здоровался, хлопал по спине приятелей, огрызался на враждебные выкрики и уверенно шел к своей цели, местам в первых рядах. Самый цимис, довольно констатировал Хаим, пристраивая костлявый зад на подлокотнике чужого кресла, не только хорошо видно, но можно и подискутировать с выступающим, не надсаживая горло. «Шо ви себе позволяете?» Взвился придавленный задом, интеллигентного сложения человек. «Ша!» Хаим даже не повернулся, «я тут вообще-то имею право находиться, а вот за тебе еще надо посмотреть, твоей личности в списках что-то не припоминаю». «Я!» Головка от патефона, равнодушно осадил соплеменника Хаим, «а если вдруг шо?» То окошко, вон оно, а лететь низенько. Ну хоть ви скажите вашему другу, не унимался придавленный, неуклюже поправляя перекособочившиеся очки, ви же из кантонов. Да, он говорил как человек, родившийся и выросший в напрочь жидовском местечке, с таким жутким акцентом, что Коста понимал его через раз, хотя казалось бы, из кантонов, не унимался очкарик. «Так, у вас, говорят, нет таких безобразий, а, есть», — вздохнул Коста, вплоть до мордобоя. Грек машинально потер кулак, потому как причиной, следствием и главным героем последнего был он сам, и вышло немножечко неудобно, потому как не того, и не тех. Придавленный замолк, а на сцену один за другим начали подниматься выступающие. Повестки самые разные, от международного положения, до вопросов иудаизма и починки изгороди, которую проломили люди шерифа в погоне за нехорошим кем-то. Председательствующий спикер, перерывая шум, сломал два деревянных молотка и это вызвало еще одну повестку о замене штатного плотника Кнессета, ибо ну халтура же. Плотник, сидевший в зале, не постеснялся встать и предложил заменить спикера, ибо болван. Свои сторонники, к вящему удовольствию Косты, нашлись у каждого, и минут 10 было потрачено на интересную и увлекательную ругань с идиомами, гиперболами и аллюзиями. Потом был короткий националистический спор, должен ли говорить Панкратов на идише или пусть его на русском. Предмет спора сидел на столе, и болтая ногой в побитом жизнью ботинке, подружески общался с президиумом, грызя какой-то сочный фрукт и немало не беспокоясь обсуждением. Националисту напомнили, что Егор, он же Шлома, может хоть на иврите не хуже Рэбе, а вот насчет личной образованности его, националиста, еще большой вопрос. Спор закрыл один из авторитетных раввинов, указав на наличие делегатов из кантонов, и потому говорить присудили на русском. Панкратов разродился цветистым приветствием на иврите и перешел таки на русский. Для начала он объявил о закладке университета в кантонах, после чего перескочил на вопрос признания иудеи светского брака и ряда столь же специфических вопросов. Столь недвусмысленное послание игнорировать было нельзя, и процентная норма какая? Послышался пронзительный фальцет, и на кресло вскочил с ногами прыщавый юнец, уставившийся на оратора, как на Машиаха. Ноль. Отрезал Егор, учащийся берет кредит непосредственно у университета, а каковы его религиозные убеждения и гендерная принадлежность, роли не играет. Иудея сделала решительный шаг на пути становления светским государством. Вопрос кафров, начал докладчик, и в зале разом поднялся шум. Спикер застучал молотком, призывая фольксрат русских кантонов к тишине. Сломав молоток, он застучал по столешнице ладонью, которая, судя по звуку, тверже иной деревяхи. Надоели уже. С места заорал одиозный Марков, вскакивая в кресло памятником самому себе. Национальная партия давно предлагает ввести департамент туземных дел и свалить всю текучку с кафрами на него. Сколько можно? Только и слышно, что о жалобах Шона на Матабеле, да необходимости компенсировать Цвана отобранные угодья. Это не тот масштаб, чтобы тащить на обсуждение фольксрада, заминая действительно важные вопросы. Тратим время черт знает на что, поддержал Маркова один из соратников, и фольксрад зашумел. Я понимаю желание националистов замять тему туземцев, вскинулся докладчик, непримиримо сверкая очками и собирая губы в жопку, своеобразно выглядящую над узкой козлиной бородкой, но мы, партия социалистической Африки, считаем. Да похуй, что вы там считаете. Эпилептиком задергался на кресле Марков. 2%. Тишина. Вовсе уж в голос заорал спикер, багровея лицом и вставая с места весь свой немалый рост. Гражданин Марков, еще один выкрик такого рода, а тем паче с места, и я вынужден буду вспомнить о регламенте и вывести вас из зала. Если мы будем ограничивать права своих политических оппонентов, в том числе и на свободу слова, то чем мы лучше, блять, Николашки. Гражданин Калинин, уже спокойней сказал спикер, усаживаясь в кресло, честно выиграл выборы в фольксрат, и имеет те же права, что и вы, гражданин Марков, это вам ясно? Ясно, пробурчал глава Национальной партии русских кантонов, садясь в кресло с видом Наполеона, еще только начавшего свой путь в консулы. К сведению гражданина Маркова, ехидно сказал Михаил Иванович, наша партия представляет отнюдь не 2%, а несколько более количество избирателей, цветных, выкрикнул Марков, багровея лицом. Избирателей, поправил его Калинин, улыбаясь ехидно, полноценных граждан русских кантонов, имеющих право голоса. А если гражданин Марков не уймется со своими выкриками, то я напоминаю ему, что стреляю я лучше него, а право на дуэль в нашей стране внесено в Конституцию. Тишина, тишина. Заорал спикер, гражданин Марков, гражданин Калинин, хватит, Михаил Иванович, хватит отстреливать оппонентов, выступайте уже наконец. Благодарю, церемонно поклонился Калинин, вопрос касается кафров, но на сей раз это не текучка, как выразился гражданин Марков, а проблема, и очень серьезная. Кооперативное движение, зачинателями которого были Егор Кузьмич и Феликс Эдмундович, он церемонно поклонился в сторону главнокомандующего армии кантонов, сидящего в президиуме, в целом дало положительный эффект, и прежде всего в экономике. Множество мелких собственников, объединенных в мощные, но вместе с тем гибкие структуры, разом двинули важнейшие экономические показатели страны вверх. Эффект социальный оценивать пока рано, но и здесь прогнозы благоприятны. Вместе с тем, Калинин остановился, отпив воды из стакана, появился ряд непредвиденных сложностей, связанных с кафрами. Так, уставы кооперативов, отличаясь порой довольно-таки значительно, фундаментально сходятся, в частности, в требовании платить работникам определенный процент с дохода хозяйства. Ха! Выкрикнул с места один из националов, и наклонившись к лидеру партии, зашептал ему что-то на ухо. Марков, слушая его, расплывался в широкой улыбке, полной самого искреннего, незамутненного злорадства. Сейчас, пока плантации расчищаются и требуют много чернового, неквалифицированного труда, Калинин неприязненно оглядел блок националов, эта проблема не видна, поскольку доходов, собственно, и нет. Кафры нанимаются на работы целыми племенами, получая взамен социально гарантированный минимум. Так, заинтересованно протянул спикер, переглядываясь с президиумом и наваливаясь на стол, продолжайте. «Благодарю», — чуть поклонился Михаил Иванович, вкладывая в поклон изрядную долю язвительности. «Механизация плантации идет опережающими темпами, не в последнюю очередь благодаря ценным ископаемым на участках кооператоров, а также взаимопомощи, прописанной в уставе кооперативов. Еще год-два, и значительная часть хозяйств перестанет нуждаться в массовой неквалифицированной рабочей силе». «Таким образом», — повысил голос Михаил Иванович, перекрикивая поднявшийся шум, «механизация вытесняет неквалифицированную рабочую силу, а вместе с ней и кафров. Проблемы кафров русских не ебут», — выкрикнул с места Марков и захохотал гиеной. На некоторое время выступление прервалось в силу естественных причин, но потихонечку спикер навел порядок, и глава социалистической Африки продолжил выступление. «Таким образом, чернокожие вытесняются из экономики кантонов естественным путем. Заметьте, вы сами это сказали», — перебил Калинина один из соратников Маркова, «не мы, естественным путем, да, естественным». Согласился Калинин и сердито сверкнул очками, «но радоваться вам, граждане-националисты, рано. Кафры вытесняются естественным путем, но сама ситуация выходит противоестественной. Я знаю вашу позицию, Африка для белых, и в корне с ней не согласен». «Да, не согласен», — повторил выступающий, «и не только в силу социалистических убеждений, но и здравого смысла. Здесь и сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда чернокожие и отчасти цветные вытесняются из экономической жизни кантонов, и вместе с тем они не могут быть вытеснены из страны». «Да, не могут, в том числе и соображения экономического характера». «Я так понимаю», — с места сказал Бзержинский, «Михаил Иванович имеет в виду, что неквалифицированный черновой труд еще долгие годы, и то и десятилетия, не исчезнет в небытие». «Совершенно верно, Феликс Эдмундович», — кивнул Калинин, «таким образом, чернокожие выпадают из поля действия нашего законодательства. А это, граждане, опасная тенденция». «Поясните подробней, Михаил Иванович», — попросил спикер. «Суть, я полагаю, все уловили, но уточнить не помешает. Суть в том, что чернокожие нужны нашей экономике, и еще долго будут нужны. Однако платить им процент с доходов кооператива, установленный законодательно». Калинин сверкнул очками в сторону Дзержинского. «Кооператорам часто невыгодно, да и попросту невозможно, в том числе и потому, что закон на кооперативах регулирует не только процентное отчисление в фонд заработной платы, но и количество этих самых работников. Вы предлагаете снизить процент заработной платы в пользу владельцев хозяйства», выкрикнули из зала, «или повысить лимит на найм работников». «Нет», моментально отреагировал Калинин, «это бессмысленный поступок, потому что при прочих равных фермеры все равно выберут белого, как более грамотного и, соответственно, квалифицированного». «Ну не скажите», — живо возразил спикер, «грамотного, хм, грамотных и у нас не хватает. Ликбез работает, но с большим скрипом». «И все же», — не дрогнув, — возразил Михаил Иванович, «даже если брать самого темного и неграмотного русского крестьянина, то перед кафром у него есть неоспоримое преимущество — знание русского языка». «Раса», — выкрикнул Марков, и в зале одобрительно зашумели его сторонники. «Землячество, если хотите». «Аргумент», — не стал спорить Калинин, протирая очки, «при прочих равных преимущества получает родственник или земляк. Повторюсь, в этой ситуации кафры выпадают из юридического поля, если не де юре, то как минимум де факто. Так давайте оформим это законодательно», — предложил один из центристов. Предложение бурно поддержали националисты, да и среди социалистов правого толка нашлось немало сочувствующих. «Нет», — резко отреагировал Калинин, «сразу скажу, что нет в данном случае не только с точки зрения социалиста-интернационалиста, но с точки зрения экономиста. Мы с товарищами по партии взялись просчитать последствия, и ваше предложение означает неминуемые и очень серьезные экономические проблемы в будущем. Не верю, не говоря о последствиях социальных», — не дрогнув, закончил Михаил Иванович. «Повышение лимита работников также палка о двух концах», — прогудел спикер, «повышая лимит на рабочие руки, мы даем в руки недобросовестным кооператорам оружие против работников в части урезания заработной платы и социальных условий. С русскими проблем нет», — встал Марков, «и если убрать из этого уравнения кафрскую переменную, то проблема предстает вполне решаемой. Я вижу несколько вариантов решения проблемы, к примеру, контрактную систему при работе с чернокожими. Контракт на несколько месяцев или недель, после чего кафры будут выдворены в пределы своих бантустанов, нагруженные купленными у нас товарами. «Нет, нет и еще раз нет», — резко возразил Калинин. «Повторю, помимо того, что такое предложение неприемлемо для меня, как для социалиста, оно несет ряд проблем экономического характера. Мы готовы поделиться своими выкладками с коллегами по Фольксраду, и, может быть, вместе найдем выход из создавшегося положения». «Хорошо», — встал Иванов II, один из лидеров правых центристов, «мы готовы к работе, но пока вы можете сказать вкратце, как ваша партия видит решение проблемы». «Для начала», — Михаил Иванович снял очки и протер их платочком, пережидая гул, поднявшийся после вопроса Иванова, «для начала мы предлагаем усилить социальные программы среди чернокожих, и прежде всего образовательные и медицинские. Детская смертность у них просто ужасающая. За чей счет?» – перебили его из зала. «Мы полагаем, что некоторым образом можно оказать ее в кредит», – живо ответил Калинин. Поднялся шум, и выступающего начали форменным образом освистывать. «Два-три десятилетия», – пытался перекрикивать зал Михаил Иванович, «и мы не узнаем Африку. Экономика и культура. Культура», – перебил его Иванов I, признанный лидер социал-дарвинистов, «да некоторые племена в каменном еще веке живут, а вы хотите их за 30 лет вытащить в век железа и пара. Для эволюции культурной нужны, если не тысячелетия, то как минимум, века». «Бастер Игриква успешно», – вскочил один из соратников Калинина. «Успешно», – перебил его Иванов I, «успешно переняли культуру белых. Это никак не эволюция, а скорее мимикрия. Капля в море, если сравнивать с аморфной массой кафров, коллективная бессознательная которых пребывает даже не в каменном веке, а, пожалуй, на уровне инфузорий. Надорвемся», — поддержал его Марков. «В настоящее время чернокожие не могут конкурировать с европейцами в естественных условиях», — проговорил Калинин, упрямо наклонив голову. «Заметьте, это сказали вы», — выкрикнул Марков. «А я поддерживаю Михаила Ивановича», — пошептавшись с лидером партии, встал Давид Абидар, заместитель фабианской партии 12. Калинин приподнял было удивленно брови при виде столь неожиданной поддержки, но почти тут же его удивление было развеяно. «Мы поддерживаем», — встал Илья Решетников, возглавляющий фабианцев, и, заложив большие пальцы за отворот пиджака, оглядел зал. «Постепенное, поступательное вовлечение кафров в орбиту европейской цивилизации снизит социальное напряжение и позволит консолидировать лучших из них в русский мир. Кафрский вопрос нужно решать немедля, а не откладывать его на десятилетия, как по сути предлагаете вы», – непримиримо рубанул Михаил Иванович. «Для начала», – негромко сказал Дзержинский, и все замолкли, – «предлагаю создать комиссию, которая рассмотрит вопрос в кратчайшие сроки, не затягивая. Нужно хотя бы в черне понимать, о чем идет речь, и куда нам двигаться дальше». «Кто за?» – спросил спикер. «Принято». Глава 8. «Улыбаемся», – с натугой пыхтит Владимир Алексеевич, подпирая плечом длинную вагу 13 и пытаясь подпихнуть ее поглубже под тяжелый валун. Санька понизу подбивает опорное бревнышко кувалдой, стараясь никого не зацепить и самому не поскользнуться на глинистой грязи, оставшейся после недавнего дождя. «И машем», — сиплю я, вцепившись в свою жердину, и нависаю на ней всем своим невеликим весом. «Строители, ведомые лучшими побуждениями и гигантоманией, подготовили нам царь валун многотонный. Перестарались эфу мать их ити. Давай ха-ха». Коста вбивает вагу чуть поглубже в глину, и валун самую чуточку качнулся на краю котлована. Вспышки. «Фотографируют нас, кажется, буквально все, у кого есть фотоаппарат, пусть даже и дрянненький. Съехались репортеры со всего Южноафриканского союза, любопытствующие и бог весть, кто еще. Университет. Сотни вспышек, десятки художников с этюдниками и без. События. И раз», — командует Феликс, пружиня ногами и подпирая плечом длинную жердину. «Навались, православные!» — весело командует дядя Фима, подавая пример. Православные, давя смешки и щедро отсыпая ответные реплики, наваливаются.